Небольшой, но хорошо укрепленный дом, дорожка, калитка, дверь. Позвонить культурненько. И еще раз. Кто-то там завозился с запорами. Открыл, потому что форма. Представиться? Участковый инспектор лейтенант Савушкин. Козырнуть? Папочку потеребить? Бровки нахмурить? Что же вы тут безобразие творите и культуру нарушаете? Какие безобразия? Разные. Водку пьянствуете, по участку в непотребном виде бегаете. Собачка у вас скулит, поди 3 дня некормленная. Нехорошо. Непорядок. Вот соседи сигнализировали. Просили меры воздействия к нарушителям применить по всей строгости. Лейтенант, как там тебя? Савушкин. А ты чего в наморднике? Так эпидемия воздушно-капельная в районе. Предписано средства индивидуальной гигиены носить, дабы не способствовать распространению. Приказ замначальника УВД полковника Красикова. Вот вы, может быть, больны и теперь чихнете, а мне после с людьми разговаривать, ваши микробы дальше разносить. Это же повальная эпидемия может получиться. Послушай, лейтенант, шел бы ты мимо, а то точно чего-нибудь подхватишь, заразное. А чего это так-то? Я при исполнении. Я должен посмотреть, кто безобразие творит, документы проверить на предмет регистрации и поимки преступного элемента, который в розыске. Опять же сигнал от населения. Мы, как власть, должны своевременно реагировать и поддерживать общественный порядок на вверенном нам участке. Давайте, зайдемте, гражданин. Куда? К вам. Вот у вас, допустим, документик имеется? Тогда предъявите для ознакомления представителю органов правопорядка. Зачем? Может, вы беглый из мест лишения свободы или скрывающийся от алиментов нарушитель? Предъявите, гражданин. Гражданин вздохнул и вытянул из внутреннего кармана купюру, достоинством в 5000 рублей. На, лейтенант, держи. И давай разойдемся, некогда мне. А это чего? Это взятка должностному лицу, который исполняет служебный долг. А ну, предъявите документ. Ну ты придурок, вздохнул гражданин. Я вот тебя сейчас пинком отсюда. Оскорбление при исполнении, угроза действиям, представителю органов. А ну, к стене, лицом. На шум выглянул еще какой-то гражданин. Вы че тут? Да вот, лейтенант. Ну так отпусти его. Он не уходит, арестовать нас желает. Точно, придурок. Еще оскорбление. 2 оскорбления, да вас тут целая банда, всем предъявить. Участковый стал выдергивать из кобуры пистолет, толкнул жильца, ввалился в дом, захлопнул за собой дверь. «Руки вверх!» — передернул Макаров. Отчего все притихли, потому что нет ничего более опасного, чем оружие в руках дурака. «Пушку-то опусти, лейтенант, а то пальнешь еще с дуру. Мы сейчас твоему начальству перезвоним, и можешь идти метлой махать». Но участковый отчего-то не испугался. Отчего-то повернул граждан лицом к стене, растащив им пинками в стороны ноги. «Кто еще в доме?» Шарахнул рукоятью пистолета одного из граждан по затылку, тот кулем свалился на пол. «Как мертвый!» «А может и мертвый. Он, походу, не участковый. Кто и где еще в доме? Отвечать быстро, не задумываясь, или ты покойник?» Обшарить быстро левой рукой, обхлопать карманы, выдернуть из заплечной кобуры оружие. Повернуть рывком. Ударить дулом в лицо, в рот, выламывая зубы, чтобы напугать и дара речи лишить, чтобы на крик не нарваться. «Пойдешь вперед, покажешь, где другие». Закивал, косясь на упавшего приятеля, из разбитой головы которого по ламинату расползалась к плинтусам черная липкая лужа. «Пошли!» Ухватить жестко за волосы на затылке, потянуть, толкнуть вперед, лишая воли к сопротивлению, прикрыться им на случай встречных выстрелов. Поднялись по лестнице. Навстречу по коридору шагнула чья-то задумчивая фигура. Крикнуть, огорошить, не дать сообразить. «Ваш приятель упал, лицо разбил, скорее бинты, звоните в скорую!» А самому продолжать идти. Шаг сделать, еще успеть, пока он раздробленную физиономию рассматривает, пока соображает, что к чему, где аптечка, кому звонить, пока на ползущую и капающую на пол кровь все внимание. Последний шаг. Крепче уцепить пальцами волосы, силой ткнуть голову покалеченного охранника вперед, ударить его коллегу лбом в незащищенное открытое лицо. Треск, словно 2 бильярдных шара сошлись. «Готов. Кто еще? Есть еще охрана в доме? Говори!» Замотал головой. «В ужасе! Не врет! В таком состоянии не врут! Где драматург? Покажи! Или пристрелю!» «Втолкнуть! Ввинтить в разбитый рот пистолет!» Замычал от боли и страха, задергался. «На счет два!» «Щелкнуть? Взвести курок?» «Хотя для выстрела совершенно не обязательно!» Но для давления на психику не помешает. Раз. Кивнул куда-то вперед. Пошли, показывай. Пошли, почти побежали. Здесь? Угу. Дверь. Толкнуть ее ногой, выбивая замок. Какой-то офис, стол, за столом человек, в очках. Чисто студент. Поднял удивленные, испуганные глаза. Ну, здравствуй, драматург. Ударить по затылку охранника громко, с хрустом, для пущего страха. Отбросить от себя. Тот упал, ткнувшись разбитым лицом в пол. Драматург замер, как парализованный. Он все больше писал, а тут увидел... «Руки! Руки с клавиатуры!» Задрал руки. «Из-за стола!» Вышел. Замер. Затряслась, задергалась нижняя губа. В глазах ужас. «Собирайся, идешь со мной. Где вся информация?» Кивнул на ноутбук на столе и на жесткий диск рядом. «Пароль для входа. На, пиши. Соврешь, ляжешь, как он». Ткнуть ногой бесчувственно лежащего на полу охранника. Взял листок, торопливо написал что-то. «Ничего не перепутал?» «Нет». «Молодец. Будешь вести себя хорошо, не трону. Вякнешь, пуля. Ты здесь по самые уши, понял?» Закивал согласно. «Приятно иметь дело с интеллигентной публикой, которая все понимает с полуслова». «Сейчас мы уходим, поговорим после, в более спокойной обстановке. Идешь впереди меня, вперед не забегаешь, вправо-влево не шарахаешься. Шаг в сторону или прыжок на месте считается побегом и пресекается выстрелом». «Доступно», — объяснил. «Тогда вперед». Перешагнули через охранника, пошли. «По улице до машины идти быстро, без лишней мимики и резких телодвижений. Где пишутся камеры?» «Там». «Тогда заскочим на минуту. Не люблю оставлять своих изображений. Не фотогеничен я». По улице прошли спокойно, сели в машину, поехали. «Держи шапочку. Натяни ее на голову до подбородка и ложись на заднее сиденье. Там плед. Накройся им сверху». «Походу, головы не поднимать, не шевелиться, никаких звуков не издавать. Если нас остановят, молчать. Лежишь как мертвый. Если не хочешь лежать мертвым, вопросы?» «Ну какие вопросы? Все понятно. Он же драматург. Он умеет сюжеты выстраивать. В том числе этот. А связать в единую мизансцену крики о помощи и выстрел в затылок не так уж трудно. Теперь можно снять намордник, чтобы не привлекать лишнего внимания. Через километр — смена машины и имиджа. Через три — еще раз. Потом, не откладывая в долгий ящик, допрос под видео. Этот не будет сильно упорствовать, если все хорошо обставить. Он же не боец, он сочинитель. Он к суровому обращению, к окрикам и подзатыльникам не привык. Он сам себя больше любого палача напугает. Так что тут все в порядке. Зацепили ниточку, потянули. Теперь можно будет весь клубок распустить. «Заходи. К стене, руки за спину». Подвал, темный, сырой, с железной дверью, в стене ржавая скоба с цепью, для антуража. Потому что впечатлительные натуры умеют оценить предложенные реквизиты и воссозданную с его помощью атмосферу. Сразу вспоминают застенки гестапо, пыточный инструментарий инквизиции, графа Монте-Кристо в замке Ив, следователей НКВД образца 37-го года. Начитанные они, и воображение хорошее, богатое. Крутит головой по сторонам, осматривается, вникает. Может, его для пущей убедительности к цепи пристегнуть? А самому рукава по локоть закатать и клеенчатый фартук нацепить, чтобы оправдать самые мрачные ожидания? Или одной шапочки с прорезями для глаз довольно будет? Ну что, насмотрелся? Оценил? Теперь можно спросить. Доброжелательно. «Как тебя звать-то?» «Алексей». «Леша, значит». С плохой компанией ты связался, Леша. С очень плохой. Вот мы их теперь по всей строгости. А с тобой даже не представляю, что делать. Мамка-то с папкой у тебя есть? Есть. Не знаю, как они переживут. Но если ты во всем сам добровольно признаешься... Так, кажется, в книгах должны начинать допрос следователи ЧК. С притворного сочувствия, прежде чем пальцы ломать. Вздохнуть, встать, пройтись туда-сюда, стуча каблуками, потеребить цепь, погреметь железом, а на нем капельки. Ой, неужели крови? Или кетчупа? И на полу под цепью что-то красненькое, лужицей. Заметил, впечатлился, побледнел. Закивал часто-часто. Я расскажу, конечно, все. Ну давай, рассказывай. Чистосердечное признание, оно облегчает душу и засчитывается при вынесении. Всю эту ерунду ты придумывал? Я, но меня просили. То есть я хотел сказать, заставляли, меня пугали, угрожали. Ну, это лирика. Какие сценарии предусматривались? Разные, жесткие и мягкие тоже. Мягкие — это когда мягко стелишь, да жестко сидеть, как на колу? Вздрогнул плечами. Видно, что не знает, как отвечать, чтобы угодить. Потому что очень хочется угодить. Вон как в глазки заглядывает, заискивающе. Предусматривались ли сценариями варианты физического устранения президента? Ну, что молчишь? Отвечай! Добавить в голос металла. Подойти вплотную, нависнуть... «Гаркнуть вдруг, как плетью хлестануть! Говори!» Кивнул обреченно. «Кто-то из охраны?» «А откуда вы знаете?» Вскинулся, удивился искренне. «Догадался. Это ты предложил постепенно заменить прежнюю охрану на новую? Твое творчество?» «Да. При старых телохранителях реализовать сценарий было бы невозможно. Но я только предложил. Каким образом предполагалось осуществить переворот?» Через покушение во время встречи с населением. Должна была случиться перестрелка с террористом и случайная пуля. Хитро. Кто-то палит в белый свет, как в копеечку, а кто-то прицельно, в кого нужно. Хоть даже сзади, целясь в злоумышленника, а попадая... Всех собак вешают на бедного террориста-одиночку, уже покойного. Как на Ли Харви Освальда. Охране выговор с занесением, максимум отставка. Безвременно почившему пышные похороны, а потом можно коллективно рыдать подле гроба. И никакого заговора, просто трагическая случайность. С последующей тихой передачей власти, с обожествлением покойника и ссылками на то, что верные ученики будут чтить его заветы и продолжать его путь, дабы народ не забузил и принял мятеж как данность. Кто должен стрелять? Я не знаю, меня не посвящали. Еще сценарии были? Были. Предусматривался вариант болезни, скоротечный. Отравление? Хотели накормить нашего гаранта мышьяком, как французского императора? Да, то есть нет, конечно, не мышьяком. Там должны были быть задействованы более серьезные химические вещества, которые провоцируют возникновение тяжелых патологий и убыстряют их течение. А как ввести препарат? Через контакт с вещами, бумагами, мебелью, одеждой или через еду. Но ее проверяют. Там, кажется, есть свой человек, который готов. Тоже хорошо. Внезапная неизлечимая болезнь вождя, который лежит без сознания на смертном одре, а его преемники от его лица передают сами себе власть. Правда, более сложный сценарий, так как случайно очнувшийся на пару часов больной может чего-нибудь подпортить. Или медики вякнуть, или патологоанатом чего-нибудь накопать. Если, конечно, тут же не сжечь тело и не развеять пепел над малой родиной согласно завещанию покойника. Еще? Бытовая травма. Но эти варианты сырые, их пока не стали прорабатывать. Сырые, но перспективные. Взял президент утюг, чтобы штаны погладить, а там шнур перетершийся. Или в ванне поскользнулся и башкой о раковину, а охрана не услышала и 3 часа в ванную комнату не заходила. Да мало ли что еще. Хоть даже подавился с шоколадкой, которая не в то горло попала. Все под Богом ходим, народ поймет. Все? Нет, были еще варианты, связанные с гибелью большого числа людей, но я был против них. Взрывы? Применение ОВ? Авиакатастрофы? Что-то вроде этого. но это более трудные в реализации сценарии, потому что там присутствует элемент случайности и расползания информации. Ну да, такие сценарии замять сложнее. И как впоследствии объяснить, что в момент покушения подле президента вдруг не оказалось его сподвижников? Они что, заранее знали, что самолет упадет, и потому билеты сдали? Или на всякий случай прихватили с собой на брифинг противогазы? Твои функции. Придумать, просчитать детали, учесть все возможные случайности и варианты развития событий в рамках существующих реалий. Вы поймите, это чисто творческая работа. Понять, что может произойти в процессе реализации сценария, кто и как среагировать на ситуацию, и как нейтрализовать возникшую угрозу. Там возникает масса вариантов и вопросов, на которые я должен был найти ответы. Когда планировалось покушение? Примерно через месяц. Через месяц. Значит, успели вовремя. Кто еще в заговоре? Из первых фигур? Не знаю, я имел дело только с заказчиком, и никого из тех, кто его поддерживает, не знаю. Военные? Что-нибудь слышали об их участии в заговоре? Знаю, что проводилась какая-то работа в воинских частях в Подмосковье, которые должны были подстраховать переворот. В Подмосковье или в центральном регионе? В Подмосковье, но там что-то не связалось, ну то есть на первичное выступление никто не решился, но обещали поддержать после того, как все произойдет. Понятно. Когда все определится? Когда верховного главнокомандующего не будет, и начнется дележка власти среди преемников, которые перегрызутся друг с другом, как после смерти Сталина. Тут, конечно, военные не помешают. За кем будет больше погон мелькать, те и верх возьмут. Крепко тут все завязалось. Значит так, сейчас ты все это подробно напишешь со всеми именами, датами, деталями и своими комментариями. Надеюсь, ничего не забудешь? Если забудешь, пеняй на себя. Снова для пущей убедительности звякнуть кандалами. Вздрогнул. Очень впечатлительный парнишка, с фантазией. Смотрит преданно. «А если я... если напишу... вы меня отпустите?» «К мамке с папкой?» «Если все напишешь, если не соврешь, отпущу. Нужен ты мне». Кажется, так должны отвечать следователи НКВД из книг и их коллеги-гестаповцы, добиваясь признательных показаний. «На, пиши. И не трясись так. За тобой грехов не так много, потому что органы вовремя пресекли. Так что можешь рассчитывать на снисхождение. Если, конечно, пойдешь на добровольное сотрудничество со следствием. Так что от тебя теперь все зависит». И по плечу одобряюще похлопать. Почти дружески. Как в кино. «Семен Михайлович, не желаете кино посмотреть?» «Какое кино?» «Детективное и одновременно познавательное, в одном флаконе. Подсаживайтесь, вам будет интересно». Подошел, сел. «Включаю». На экране возник студент. Смотрит, вертит во все стороны головой, в глазах страх и ожидание. «Кто это?» Нажать на стоп, остановить картинку, повернуться к Семену Михайловичу, ответить. «Это человек, который написал вашу смерть, по заказу ваших друзей. Талантливый парень, зовут драматург. Много вариантов вашей безвременной кончины нашел. Будем смотреть дальше?» «Да, конечно». Пошла запись. Поплыло изображение, прорезался звук с нужного места. «Предусматривались ли сценариями варианты физического устранения президента?» «Ну, что молчишь? Отвечай». Семен Михайлович напряженно смотрел на экран и мрачнел. С каждым новым кадром. Потому что разговор шел про него, про то, как сделать, чтобы его не стало. «Вот это место мне особенно понравилось. Про быструю, но мучительную смерть от тяжелой неизлечимой болезни. Как вам такой пассаж?» Молчит Семен Михайлович, хмурится. «Кто вам готовит? Кто пробу снимает? Кто стол сервирует? Кто одежду стирает? Вы уверены в этих людях?» «Я теперь ни в ком не уверен. Даже в вас». «Ладно, пошли дальше смотреть». Вопрос-ответ. «Когда планировалось покушение?» «Примерно через месяц». «Стоп. Дальше неинтересно». Замерло изображение, оборвался звук, повисла пауза. «Что-то еще нужно объяснять?» Ответил не сразу, но ответил: «Нет, все предельно ясно. Тогда я рад, что все точки над «и» расставлены, что никаких иллюзий, я надеюсь, не осталось. Жизни вам было отпущено месяц, а дальше пуля в лоб от ближнего телохранителя, такую вам смерть прописали». «Зачем? Зачем им это надо?» «Не знаю, вам виднее. Но власть — это такая сладкая конфетка, которую всем хочется. А вы не даете. Вы очень долго сидите. И еще дольше собираетесь. И у возможных претендентов нет иной возможности примериться к трону. Вы же так просто не уйдете. Вот они и ищут варианты. Любые. Хоть даже такие. Абсолютная монархия всегда чревата переворотами и революциями. Кабы вы ограничили свои амбиции, они бы потерпели, подождали несколько лет. А так люди спешат жить». «Мне некому передать власть». «А вот они считают иначе. И их друзья». «Какие?» «Не знаю. У больших людей всегда есть покровители. Здесь и не здесь. Никто без поддержки и страховки на вершину власти не карабкается. Эта высота не для одиночек. Такую только командой можно одолеть. На подстраховке. Тем более там удержаться. И вы это прекрасно понимаете. Вы монарх, ну или претендуете на сие высокое звание. Значит, должны знать правила игры, которые столетиями складывались. Вы сверху в короне и со скипетром. Под вами двор, а при дворе придворные интригуют, многоходовки разыгрывают. Кто-то с кем-то против кого-то договаривается, союзы составляет, кто-то предает, кто-то от силы к силе перебегает, кто-то к соседям за советом и поддержкой обращается, чтобы на их политические и финансовые ресурсы опереться. Но всяк на трон поглядывает. Ну, читали же вы «Трех мушкетеров»? Про кардиналов и миледи. Так всегда было и будет. Вы что-то знаете про контакты? Нет, и боюсь, не узнаю. Такие секреты лет через 50-100 всплывают. Из-под грифов совершенно секретно. Как переговоры Гитлера с союзниками. Или его же со Сталиным. Такие беседы, они с глазу на глаз. Или через цепочку посредников, где ничего и никогда не докажешь. Но предположить можно и нужно. Худшее. И вопросик задать. Сами по себе ваши друзья-приятели решили вам яд в качестве десерта предложить? Или кто-то их надоумил и в том поддерживает и что-то обещает? Внутри или снаружи? Не суть важно, потому что иначе не бывает. Иначе не выстоять. Захватить власть — полдела. Усидеть — вот задачка. И тут без помощи, без опоры — никак. Иначе в 3 дня сковырнут. В ком нынешние заговорщики опору нашли? Думает. Только не надо про народ. Это лишь Ульянов Ленин мог на пролетариат как на силу поставить. Так и тот первоначально немецкие денежки взял и в оборот на революцию запустил. Отчего немцы до сих пор локотки кусают, потому что сами себе наскребли на 45-й год. На кого сделали ставку эти? На внутренний капитал? На силовиков? Или на кого-то за пределами? И на этот вопрос, я боюсь, мы с вами ответить не сможем. А коли так, то спокойной жизни я вам не обещаю. Придется вам в каждом сподвижнике заговорщика подозревать, в каждом референте киллера видеть и в каждом яблочном пирожке яд искать. Такова участь абсолютного монарха. Не верить никому. Такова жизнь. А если не такова? Если не хочется каждый пирожок ковырять? Тогда уходить. Вовремя. В узаконенный срок, чтобы ажиотажа подле себя не создавать. И жить себе дальше, до глубокой старости, в почете и уважении, как заслуженный ветеран политических баталий. Или забирать всю полноту власти. И чистить окружение. Примерно как Геракл конюшни. До основания. Я уже об этом говорил. Говорили. Только с кем остаться, если всех убрать? С народом. Один на один. Или как Ленин, с пролетариатом и трудовым крестьянством. Которые, конечно, не сахар, но и в обиду, если что, не дадут. Если вы их не дадите. Много их, рабочих и колхозниц. Ни на одном только памятнике Мухиной. Да и армия у нас до сих пор рабоче-крестьянская. Точно не буржуйская, олигархическая. Кто же против нее пойдет? А если пойдет, выстоим. Вот и опора. Люди. Народ. Работяги от Сахи, Молта и Кульманов, которые снизу, но всегда сверху, которые — суть Отечества. И лучше быть с ними, чем они будут против вас. Потому что это уже не заговор, от которого можно уберечься. Это хуже. Впрочем, решение таких вопросов в мою компетенцию уже не входит. Не мой это шесток, ваш. Мой — вас для страны сохранить, живым. Что еще вилами по воде? Даже так? Так, потому что ничего еще не кончено. Мы многое что узнали, но ничего еще не исправили. Мы выиграли один тайм, но не матч. Разговор был не из приятных. Шел на повышенных тонах. Как это могло случиться? Кто? Почему допустили? Но там хозяин был, сам. Он велел ворота открыть. Вот и надо было использовать момент. Мы же по всей стране его ищем, а тут он сам пришел к нам, к вам, а вы клювом прощелкали. Но он был не один, там колонна джипов. Наделать мне на ваши джипы, он в вашей власти был, перед вами стоял, а вы в штаны наложили. Ну да, наложили. Все бы наложили. Кто бы не наложил? Палить в хозяина с бухты-барахты дураков нет. Ты теперь стрельнешь, а тебя завтра сдадут. Ну или тут же пристрелят. Лучше мокро в штанах, чем тяжело в голове. Лучше выслушать, какой ты есть трус и что с тобой сотворить надобно, чем нынче героям в гробу лежать. Пусть орут, разоряются, всеми возможными карами грозят. Крик не 9 граммов в лоб, можно и пережить. «Вы смогли опознать тех, кто был с объектом?» «Нет, все записи с видеокамер изъяты. Словесные портреты?» «Ну, что-то такое пытались. Рассказывали, кто что видел, глазки от напряжения закатывали, пыжились. Точно все видели президента, смотрели на него во все глаза. А кто рядом был?» «Кто-то был. 3 здоровенных бугая в костюмах и еще один шустрый в плаще. Но лиц их никто не запомнил». Не до них было. Ну это как если Анджелина Джоли в ночной клуб заявится собственной персоной и тебя танцевать пригласит. Кто ее формы тиская местных телок разглядывать станет? Почему вы позволили увести моего помощника? Вы хоть понимаете, чем это может обернуться? Мне приказали. Кто? Хозяин. Для вас не он хозяин, я. Единственный и неповторимый. Я пытался сопротивляться. Как? «Словами я возражал, и физически, и еще хотел стрелять. Отчего же не стреляли, если хотели? Я не успел». Тупой, идиотский разговор. Понятно, что никто не сопротивлялся, что все от вида президента в ступор впали. Но кто? Кто мог такое предвидеть? И дать соответствующую инструкцию? И кто бы ее выполнил, даже если бы получил? У кого бы рука поднялась? Вопрос. Сильный, неожиданный ход. И еще эти джипы и телохранители. Откуда они взялись? Кто играет на стороне президента? Кто? Откуда он подтянул силы? 20 джипов. Но самое главное, помощник и этот... драматург. Там тоже никаких записей. Там какой-то участковый, который один вооруженной охране морды расквасил. И прошел, и забрал, и все носители вплоть до флешки. Рэмбо его мать. Прошел как по паркету, и никто его не запомнил, потому что эпидемия. Чушь, какая-то чушь кругом. Но очень опасная чушь. Теперь хозяин получил в руки информацию, полную. Теперь он знает все детали. Конечно, прямых доказательств у него нет, но в целом... И что теперь делать? Отыгрывать назад? Поздно отыгрывать. Теперь либо побеждать, либо... Надо собрать, надо надавить, надо перетащить на свою сторону всех колеблющихся, надо форсировать, потому что они еще ничего не знают, никаких деталей и не должны узнать. Тогда есть шанс, если поторопиться. А для этого... Собери всех, кто был на объектах, всех до последнего человека в одном месте, увези, запри и охраняй, чтобы никаких контактов, никаких разговоров, закрыть информацию. «Если хоть слово, хоть полслова, душу из всех выну!» «А если они не захотят?» «Объясни любыми доступными методами, не останавливаясь ни перед чем, пусть лучше будут покойники, чем болтуны, надеюсь, ты понял?» Так точно? И продолжайте поиски. Переройте всю страну. В первую очередь Москву и ближнее Подмосковье, потому что я уверен, он где-то здесь, рядом. Он перестал прятаться. Он перешел в атаку. Ищите его на подходах к нам. И найдите. Или... Или я тебе не завидую. И себе тоже. Здравствуйте. Приятное располагающее лицо, веселые глаза, обворожительная улыбка. И там сзади какой-то человек с видеокамерой на плече, и еще другой, с длинной палкой и завернутым во что-то лохматое микрофоном. Вы кто? Я, собственно, никто. А вот вы счастливцы. Вы выиграли билеты на премьерный спектакль в Большой театр. Более того, после спектакля вы сможете побывать за кулисами, в танцклассах и гримерках, познакомиться со звездами и взять у них интервью. Наш телеканал каждый месяц проводит подобный розыгрыш. На этот раз выигрыш выпал вам. Надеюсь, вы любите балет? Да, конечно. Тогда собирайтесь, мы едем. Машина стоит внизу. Но у меня дети. Берите их с собой. За вами 4 места забронировано. Я только мужу позвоню. Хорошо, но лучше из машины. Спектакль начнется через 55 минут. Стоп. Все вздохнули. Сияние глаз и улыбки куда-то исчезли, все стали какими-то деловыми и озабоченными. Ну что, нормально прокатило? Так-то да, но последние 3 фразы лучше переписать. Там мазня пошла, попросил оператор. И по свету встать лучше там. Давай еще дублик сделаем. Извините, если вам не трудно, перейдите вот сюда. Мы запишем вас еще раз и сразу же поедем. Квартира. Последняя. Быстрые сборы, хотя им собираться только подпоясаться. В бегах вещами не обрастают. На длинные дистанции бегают налегке. Готовы? Куда мы на этот раз? В безопасное место. Машина. Бронированный Мерседес. Не самый дешевый, даже в аренде. За цену его суточного проката можно запросто какую-нибудь новую Калину прикупить. Сзади, как приклеенные, следуют 3 черных микроавтобуса. И впереди один. Кто это? Эскорт сопровождения. Для вашей безопасности. Только не надо высовываться из машины. Не надо людей своим видом пугать. Они не знают, кого охраняют. Считают, что какого-то авторитета. Не надо их разочаровывать. Дорога, поворот, опять дорога. Кирпич. Какая-то случайная, вытоптанная на грунте стоянка. Ждите меня здесь. Вот телефон. Когда я позвоню, обязательно ответьте. И проведите селфи. Чего-чего? Лицо свое покажите. И выражение посуровее. Ну там бровки в пучок и губы строчкой. Зачем это? Чтобы вас узнали и испугались. Можете добавить что-нибудь про защиту конституционного строя и верность присяге и верховному главнокомандующему. Я не понимаю. Я отказываюсь играть в темную. Мы идем под защиту армии. К сожалению, не всей. Там, в конце дороги, танковая дивизия, командир которой ваш большой поклонник еще с лейтенантских времен. По крайней мере, так утверждают все его однокашники и сослуживцы. Я навел справки. Это верный вам человек. Он примет и спрячет нас. Нам пора обрастать силой, потому что после звонков ловчие сети будут разбросаны плотно. Рано или поздно мы в них угодим. Вы обо всем договорились? В общих чертах, да. Хотя никто ни о чем не договаривался. Потому что договариваться — это значит сорить информацией, которая еще неизвестно, каким боком обернется. Нельзя людям давать время на долгие раздумья. Тут нужно действовать решительно, нахрапом. У вас какие-то вопросы? Да. А если... Если я не договорюсь, то считайте, мы проиграли. Я проиграл. Тогда вас отвезут в аэропорт. Вот паспорта на ваше новое имя, внутренние и заграничные. Вот билеты на 5 разных рейсов в 5 безвизовых стран. Можете выбрать любую. Вот номера счетов, где положены деньги на первое, да и на последующее время. Там затеряетесь годика на полтора. Ну а потом, когда ажиотаж спадет и власть будет поделена, сможете вернуться. Никто уже вас не тронет, потому что смысла нет. Конечно, если вы не станете посягать на трон. Но вы не станете. Вы договоритесь. Легко. Так что персональная пенсия, охрана и какой-нибудь вашего имени фонд вам будут обеспечены. Реввоенсоветов, которые расстреливают государей-императоров, нынче нет. Теперь все предпочитают договариваться и извлекать из этого максимальную пользу. Глядишь, еще через десяток лет на новый срок переизберетесь, если с новой властью подружитесь. Ну или, если захотите, можете доживать свой век на чужбине, среди мулаток и пальм, изображая русского беженца. Не самая плохая перспектива. А вы? Я? Я или пан, или пропал. Но без дополнительной опоры, одними только нашими силами мы в Кремль вас вернуть не сможем. Это точно. А бегать дальше, как зайцам, когда на нас всю свору спустили, да не одну, не вариант. Не сегодня-завтра они объявят о вашем похищении. И тогда все мосты будут сожжены. Ну или вам, как вождю мирового пролетариата, придется на броневик карабкаться и народные массы на новую революцию поднимать. А вот пойдут ли за вами или нет, это еще вопрос. Иного выхода у нас нет. Ни у вас, ни у меня. Так что я пошел.